Святой апостол Иаков, брат Господень, старший сын Иосифа Обручника от его первого брака с Соломонией. Апостол Иаков вспоминается в святые дни празднования Рождества Христова вместе со своим отцом Иосифом и святым царем и пророком Давидом, потому что по преданию сопровождал святое семейство при бегстве в Египет и пребывал там вместе с Богомладенцем Иисусом, Богоматерью и Иосифом, служа им, и с ними же вернулся в Иудею. После вознесения Господня Иаков был первым иерусалимским епископом, пользовался великим уважением не только у христиан, но и среди иудеев. Принял мученическую смерть за Христа. Его сбросили с крыши Иерусалимского храма за то, что он публично проповедовал народу о богочеловечестве Господа Иисуса Христа. Вторая память апостола 23 октября по старому стилю.